Маркус тоже меня поздравил, а поскольку с наличностью у него была напряженка, то он предпочел сделать подарок своими руками. Как выяснилось, он неплохо рисовал, причем не просто рисовал, а умел делать живые рисунки. Я был поражен до глубины души, когда получил рисунок в простенькой деревянной рамке. Рамка не была трансфигурированной, Маркус сам лично ее сделал, перед этим отполировав деревянные части до приятного золотисто-медового цвета. А уж рисунок привел меня в полный восторг, на нем неслись в небе на метлах Конни, Драко и я. Мальчишеские фигурки на рисунке делали немыслимые пируэты, гоняясь за Снитчем, но никак не могли дотянуться до него. Я в восхищении поблагодарил Маркуса за подарок, мысленно пожалев, что нельзя будет взять его с собой в Литл Уингинг. Эта картинка была слишком явно магической, слишком волшебной, чтобы на нее просто не обратили внимания. Подняла бровь Вальпурга, а почему ты раньше не говорил мне, что так замечательно рисуешь? С такими задатками ты вполне можешь стать мастером-портретистом и создавать живые портреты. А это очень хорошие деньги, Маркус, куда большие, чем ты сможешь заработать квиддичем. К тому же это занятие на всю жизнь, а с возрастом твое мастерство только будет расти. Сейчас в Британии нет ни одного мастера-портретиста, в случае необходимости состоятельные маги заказывают такие портреты за границей, и это очень дорогое удовольствие. Поверь, подобное занятие не является зазорным и для лорда, создание живого портрета неплохой показатель его личной силы. Меня никто не спрашивал о моих умениях, леди Вальпурга, грустно отозвался Маркус. Простите, что скрывал это, но прежний опекун всегда считал это мое умение блажью и очень злился, если заставал меня за рисованием, и всегда наказывал. Круция, я полагаю, поднял бровь Регулус. Маркус только молча кивнул. «Что-то меня уже сильно тянет побеседовать с Адольфусом Дожем», – проворчал Регулус. «По поводу взглядов на обязанности опекуна и педагогику в целом, не стоит, Регулус», – хмыкнула Вальпурга. «Во-первых, ему сейчас и так весело. Его брат от него отрекся, поддержки Дамблдора он лишился и сейчас, по слухам, страдает от настигшего его магического отката. Во-вторых, погоди, пока все немного уляжется». И она ядовито улыбнулась и продолжила. А что касается твоего таланта? Да, таланта, и не спори, то если ты пожелаешь его развивать, то я смогу договориться с Пало Каринетти. Пало Каринетти, в восторге воскликнул Маркус. Тот самый итальянский мастер. Да, сказала Вальпурга. Именно он. Но я обязан закончить именно Хогвартс, вздохнул Маркус. Контракт, да, отозвалась Вальпурга. Но Пало Каринетти кое-чем обязан роду Блэк. Думаю, он не откажется приехать и посмотреть твои работы. А потом мы решим. В конце концов, есть каникулы. А после окончания Хогвартса мы сможем договориться об ученичестве. Но леди Вальпурга, испуганно выдохнул Маркус, это ведь дорого. А я, Маркус, мягко сказала леди Вальпурга, пока я твой опекун, всестороннее развитие твоих талантов, моя забота. Если Пало Каринетти сочтет тебя достойным своего ученичества, будешь ли ты обучаться у него? Я, сглотнул Маркус и решительно произнес. Да, конечно. Ну, вот и порешили, сказала Вальпурга. А сейчас, собирайтесь все. Нас ждут на острове. И нас действительно ждали. День был солнечный, и островитяне устроили столы под открытым небом, в тени легких полосатых шатров. Эти столы просто ломились от угощений, выглядевших так аппетитно, что от одного их вида и умопомрачительных запахов текли слюнки. Островитяне и оделись празднично, у части мужчин были длинные белые рубашки с пышными рукавами и обтягивающие белые, ну я не знаю, больше всего напоминало лосины. Другая часть мужчин принарядилась в вышитые безрукавки и черные брюки. И все они щеголяли вышитыми белыми кушаками и смешными башмаками с помпонами на мысках. Девушки и женщины выглядели не менее экзотично, длинные белые нижние платья, вышитые корсажи, передники и юбки, особым образом завязанные платки, изящные туфельки или башмачки с помпонами, множество золотых украшений. В общем, ярко, нарядно, экзотично. Гремела веселая музыка, рекой текли разговоры, каждый из моих островных знакомых и незнакомых считал своим долгом подойти и поздравить меня лично и что-нибудь подарить. В конце концов, на особом маленьком столике подарков выросла целая гора, традиционные сладости, небольшие, но изящные мелочи, несколько вариаций традиционных костюмов, все как на меня сшитые, и еще много свертков и сверточков, которые я идентифицировать не мог. Миша и Паша тоже принимали живейшее участие в празднике. Нет, благоразумные питоны не ползали в толпе, резонно опасаясь, что им ненароком отдавят хвосты. Они обвились вокруг ножек столика с подарками, сверкая новенькими ошейниками и принимая живописные позы. Подходящие с очередными свертками и коробочками хвалили их. Славные змейки. Хорошие змейки. Прекрасные змейки. А Миша и Паша грелись в лучах солнца и надувались от гордости. А потом на праздник прибыл сиятельный лорд Малфой, затмивший своей красотой даже Мишу и Пашу и вызвавший восхищенные вздохи у всей незамужней части женского населения острова. Естественно, вместе с ним были и дракосконни, сразу же радостно кинувшиеся ко мне. Блондинистое семейство подарило мне очень редкий и ценный артефакт – шкатулку с чарами копирования. Любой документ или книгу достаточно было положить на крышку шкатулки на минуту и достать из нее точнейшую копию, которая могла продержаться целых 5 лет. Артефакт редкий и ценный, Люциус заявил, что его когда-то приобрел по случаю на Востоке его предок Ариман Малфой еще во время крестовых походов. Да уж, такие артефакты случайным людям не дарит. Белобрысый павлин таким образом давал мне понять, что наш вчерашний разговор не был шуткой или ошибкой. Хотя, почему бы и нет? Я еще до завтрака успел пообщаться с Сириусом, а тот сумел незаметно смотаться в Гринготтс. Гоблинам глубоко фиолетово, что Сириус вроде бы продолжает пребывать в коме от поцелуя Дементора. По всем магическим законам он, мой опекун, живой, здоровый и вменяемый, а значит, имеет право посетить мой сейф в любое время дня и ночи. Вообще, крестный, которому я наскоро пересказал содержание беседы с Люциусом Малфоем, был от моей затеи в восторге. Я хмыкнул и нащупал в кармане коробочку с кольцом. «Вы хотите помолвку, сиятельный лорд? Их есть у меня». Когда прозвучали все здравицы, все изрядно перепробовали угощений, прошло несколько танцев, и все в очередной раз уселись за столы, я попросил слова: «Уважаемые хозяева, дорогие гости, я хочу всех поблагодарить за этот замечательный праздник, за подарки и поздравления, мне все ужасно нравится». Мне в ответ раздались хлопки и свист, и я раскланялся, а потом поднял руку, призывая к тишине. Как ни удивительно, она установилась тотчас же. «А теперь», — продолжил я хотел бы передать слово моему крестному и магическому опекуну, Сириусу Блэку, наследнику Блэк. Народ озадачился, а Сириус, накинувший ради такого случая роскошную парадную мантию, величественно встал, откашлялся и заявил: «В этот радостный день я хотел бы обратиться от имени своего крестника к сиятельному лорду Люциусу Малфою». Малфой, явно догадавшийся, о чем пойдет речь, обозначил легкий грациозный кивок. На его ярких платиновых волосах заиграли солнечные блики, женская часть застолья дружно вздохнула. А Сириус разливался соловьем дальше. «Я хочу обратиться к вам, лорд Малфой, от имени моего крестника, Гарольда Джеймса Поттера. Мы предлагаем вам заключить помолвку между Гарольдом Джеймсом Поттером, наследником Поттер, и Канопусом Альтаиром Малфоем, вашим вторым сыном». Драко, сидевший справа от отца, воззрился на меня с интересом, но без ревности или враждебности во взоре, а Конни, сидевший слева, прямо напротив меня, опустил глаза и покраснел, словно маков цвет. «Мне лестно ваше предложение, уважаемый наследник Блэк», тут же заявил Люциус, «зараза такая, но давайте прежде спросим самого Канопуса». Конни, все еще багровый от смущения, решительно вскочил и громко заявил: «Я согласен, согласен». Народ заулыбался, а Сириус быстренько достал из кармана ту самую коробочку, ради которой и мотался в Гринготтс. Знаменитые помолвочные кольца Поттеров, их еще называли кольцами истинной любви. Их 400 лет назад сделал наследник рода, Джейсон Поттер, один из самых известных Поттеров-артефакторов, для собственной помолвки с проционой Алфеей Блэк. Последними, кто их носил, были мои дедушка и бабушка, Флемант и Юфимия. Джеймс для себя и Лили делал кольца сам, и помолвочные, и обручальные, и судьба их неизвестна. Во всяком случае, после гибели Джеймса и Лили в сейф они не вернулись. Интересно, кстати, почему? Но и эти кольца были безумно хороши, и, несмотря на их старинное происхождение, смотрелись вполне современно. Оба кольца из белого золота, изящно изогнутые. Мое, с удивительной чистоты изумрудом, Конни же предназначалось второе, с глубокого синего цвета сапфиром. Вальпурга, тоже вполне довольная сложившейся ситуацией, как глава рода, быстренько велела нам подойти к ней и провела церемонию помолвки, очень простую и краткую по сути. Поскольку на острове находился самостоятельный магический источник, проблем с этим не было. Конни, мило смущаясь, протянул мне руку, и я надел кольцо на его палец. Оно мгновенно подогналось по размеру, и уже Конни надел кольцо на мой палец. Произошла та же операция, а потом оба камушка мягко засветились. Истинная помолвка. Восхитился кто-то из гостей, и нас понеслись поздравлять по второму кругу. На этом все церемонии были закончены, и снова началось веселье, песни, танцы, что-то вроде шуточных состязаний, показательные иллюзии в виде распускающихся цветов, летающих звезд и летящих клином белых павлинов с золотыми хохолками, парящих драконов, парусников, конных рыцарей. В общем, фантазия присутствующих разгулялась вовсю. Под шумок я ухватил Конни за руку и утащил его в садовую беседку, подальше от веселящихся гостей. «Конни, ты не сердишься?» – обеспокоенно спросил я. «За что?» – удивился тот. «Ну, я не поговорил, не предупредил, и вдруг...» – замялся я. «Это не важно», – сказал Конни. «Я уже сказал отцу, если не ты, то вообще никто. Мне просто никто больше не нужен, такая уж в нашем роду особенность. Спасибо». Я обнял Конни за плечи, он склонил голову, и так мы довольно долго сидели и молчали, любуясь безупречно синим греческим небом. Странно, но в этот момент нам не нужны были лишние разговоры, просто сидеть рядом, молчать вдвоем и ощущать внутри покой и счастье, это было главным. А потом нас нашли обеспокоенные Миша и Паша. Глава 92, в которой герой возвращается на круги своя. А потом нас нашли обеспокоенные Миша и Паша. Узрев нас, сидящих в обнимку в беседке, Миша прошипел: «Ну вот ССС, а этот белобрысцы беспокоился. Все у них в порядке». «Белобрысцы», — удивился я. «Люциус». «Нет ССС», — заявил Миша. «Мелкий ССС белобрысцы». «Драка», — удивился я. «А ССС чего вы это ССС взяли? Он что, парсилтанг знает ССС?» «Хассин», — взглянул на меня Паша, как на нервно больного, — «откуда ССС?» Это Миша стал человеческую речь понимать ССС. «Чего?» — вырвалось у меня. «Как это с...» «Хассин Северус сварил для меня зелье ССС», — важно пояснил Миша. «И для себя тоже ССС. Он думал, что начнет ССС понимать наш язык, но не вышло. Он только меня понимает ССС. Зато я теперь понимаю речь всех двуногих ССС. С ума сойти», — высказался я. «Ай да Северус, ай да затейник. И как только все успевает. А почему ССС драка волнуется?» — удивился я. «Не знаю», — зевнул Паша, забравшись на руки к Конни и касаясь язычком его лица, отчего мой малолетний жених весело смеялся. «Вы, двуногие, такие ССС странные». Я к Хассину, — взглянул на нашу идиллию Миша и уполз в кусты, окружавшие беседку. «Можно, я его к себе заберу?» — спросил Конни. «Ну, когда ты уедешь, будет не так скучно». «А леди Нарцисса?» — спросил я. «Я же Пашу специально в Мэнор не брал, чтобы твою маму не напугать. Мало ли что». «Это да», — вздохнул Конни. «Значит, с собой заберешь?» «Не знаю пока», — вздохнул я. «Может быть, пока на острове оставлю, а там видно будет». «Хассин», — быстренько просек тему Паша. «Хассин, возьми меня с собой. Я буду хорошим». Я только вздохнул. Спрятать змеюку почти 3 метра длиной и толщиной в мою руку в Литтлвингинге — проблематично. Хотя, есть и кое-какие бонусы, князлый мисс Фик вряд ли появится на участке Петуньи. Да и всяких неучтенных следящих магов Паша способен напугать до истерики и мокрых штанов. Но минусы перевешивают. Вдруг, узрев этакую зверюшку, наш величайший решит, что Том возродился в моем теле, и даст команду на уничтожение. Не то чтобы это меня сильно пугало, сейчас меня голыми руками не возьмешь, но тогда точно придется уходить в глубокое подполье, а добрый дедушка быстренько воспользуется моментом, чтобы объявить бывшего избранного новым темным лордом. «Прости, Паша», — прошептал я, — «тебе пока придется остаться здесь, а потом Коннис заберет тебя к себе, когда сможет». «Хорошо». Паша переполз с коленей Конни ко мне на плечи, умильно заглянул в глаза и прошипел: «Как скажешь, Хассин, я тебя дождусь». Я улыбнулся, встал, хоть и с некоторым трудом, Что-то Паша здорово отъелся на острове и протянул руку Конни. «Пойдем к гостям, а то драка волнуется». Конни взял протянутую руку и полюбовался блеском кольца на ней. «И все-таки здорово, что мы теперь с тобой помолвлены, а то папа уже начал подбирать нам невест. Хороший супруг будет у Хасина, сильный, светлый», — прокомментировал Паша. «Ох, вот только комментариев Питона мне не хватало для полного счастья». Ровно через 2 дня, утром я стоял перед знакомой дверью Дурсли. 2 дня мне понадобились на то, чтобы привести себя в состояние, более похожее на обездоленного сиротку, над которым неведомые злодеи проводили жестокие опыты. За эти 2 дня я практически ничего не ел, пил только воду и провел бесчисленное количество спаррингов и тренировок с Маркусом. Зачем? Дело в том, что лупить меня всерьез все категорически отказывались даже для пользы дела, вот и пришлось отдуваться Маркусу. Я нарочно старался подставляться под его кулаки и проклятия, бедный Маркус ужасно расстраивался, но я его за это только благодарил. Так что теперь моя физиономия и тело представляли собой довольно-таки живописную россыпь сине-красно-желтых кровоподтеков и подживающих рубцов отсека. Кроме того, я отправил Сири в Макгловскую аптеку, где он приобрел набор одноразовых шприцев и сделал себе несколько проколов иглами на сгибах локтей. Кровь частично пролилась под кожу, на локтевых сгибах появились жутковатые синяки, и было полное впечатление, что мне долгое время вводили какие-то макгловские лекарства. Лицо похудело, на голове воцарился привычный шухер. Кроме того, всю предыдущую ночь я старательно не спал, отчего под глазами залегли глубокие круги, а сами глаза покраснели. Одет я был в точную копию той серой пижамы, в которой сбежал из лаборатории, и дешевые черные пластиковые шлепки. Для последнего штриха я сутки не мылся и не принимал душ. В общем, смесь бомжа с больным, сбежавшим из психушки. Лошади еще не шарахаются, но беременные женщины и маленькие дети разбегаются с криками. Ранним утром меня перенесли в Литл Уингинг Сириус и Римус. Они тут же перекинулись и полезли в кусты живой изгороди, разделявшей участки Дурсли и мисс Фиг, подстраховать меня, если что-то пойдет не так. А я шатающейся походкой пробрел от калитки до крыльца и постучал в дверь, ухватившись за перила и старательно изображая вселенскую слабость. Дверь медленно отворилась, и моим глазам предстал Дадли, одетый в трусы, майку и кроссовки. Кузен здорово похудел и сейчас уже не выглядел толстым, просто высоким, сильным и накачанным. Ага, значит, кузен спор не забросил и как свинья не разожрался. Неужели Дамби забыл поковыряться у Дурсли в мозгах и наложить ментальные закладки? Он ведь предполагал мое возвращение в эту семью, с чего такое добродушие? Но тут мой взгляд упал на плетеный браслетик на запястье Дадли. Ага, вот оно что. Может, и пытался, да не вышло. Сколько ж я туда детской магии вбухал, если амулетик до сих пор работает? Центр помощи бездомным через 2 квартала, вполне спокойно сказал Дадли. Я сейчас на пробежку, если хочешь, могу показать. Дадли, трагически прохрипел я. Дадли, ты не узнаешь меня. Глаза Дадли испуганно расширились. Он вскрикнул. Гарри, Гарри, это ты. Что с тобой? Дадли, я. Пробормотал я, но тут голова у меня закружилась уже всерьез. Ох, переборщил я с маскировкой. Дадли подхватил меня и втащил в дом, голося: мама, папа, это Гарри. Гарри вернулся. Вернон и Петунья тут же возникли в гостиной, и ошалело замерли. Гарри, наконец выдавила Петунья. Мальчик, что с тобой сотворили? Не помню, тетя, пробормотал я. Ничего не помню. И снова пошатнулся. Меня подхватили, на этот раз Вернон, и усадили на диван. Вернон, кстати, тоже похудел и сейчас выглядел куда лучше, чем раньше. Только здоровенные моржовые усы остались неизменными. В данную минуту его лицо покраснело, усы тряслись от негодования, но чувствовалось, что он зол не на меня. Вернон явно заметил и синяки, и рубцы, и весь прочий антураж и завелся с полоборота. Проклятые отребья! Они что сделали с мальчиком? Гарри, как ты себя чувствуешь? Нормально, выдал я, только пить очень хочется. Петунья метнулась в кухню и принесла стакан апельсинового сока. Я его с удовольствием выпил, а Вернон между тем командовал. Питти, дорогая, свари немного бульона, это его подкрепит. Дадли, присмотри за кузеном. А я позвоню врачу, Гарри явно нуждается в медицинской помощи. Не надо никаких врачей, мистер Дурсль», — раздался вкрадчивый заочно знакомый голос. «Я с этим разберусь». Я поднял глаза. В гостиной, за спинами Петуньи и Вернона, стоял человек в красивой, мягкой даже на взгляд, расшитой рунами и звездами бордовой мантии и таком же колпаке. Длинная седая борода, добрая улыбка, очки-половинки. Так я впервые увидел на его величайшего и светлейшего волшебника Альбуса Персиваля Вулфрика Брейна Дамблдора. Вернон отреагировал на появление величайшего и светлейшего до странности спокойно. То есть, для Дурсля спокойно. «Быстро же вы!» – проворчал он. «И как только успели!» На мгновение у меня промелькнула сумасшедшая мысль, что Дурсли сдали меня с потрохами, но тут Вернон побагровел и рявкнул. «Какого черта? Сначала какой-то тип забирает мальчишку, потом являетесь вы и интересуетесь, где Гарри, потом год. Целый год, черт возьми, год молчания, когда мы не знали ничего о том, где Гарри и что с ним. Вы представить себе не можете, как переживала моя жена. А теперь мой племянник появляется в таком ужасном виде, и тут же заявляетесь вы. Проклятье, почему вы не можете оставить парня в покое и дать нам позаботиться о нем?» Дамблдор слушал всю эту страстную филиппику с доброй улыбкой. Только вот глаза за очками-половинками оставались цепкими и колючими. «Ох, Вернон, не нарывайся, этот гад на все способен». Выслушав все, что пожелал сказать дядя, Дамблдор спокойно сказал: «Оставьте нас вдвоем, Дурсль. Не беспокойтесь, это ненадолго». В голосе прозвучал средней силы ментальный посыл. Думаю, до этого бородатый гад уже частенько пытался пробиться в головы Дурслей, потому как на сей раз внушение сработало. Вернон деревянным голосом произнес: «Пойдем наверх, Петунья. Дадли, ты, кажется, собирался на пробежку». «Но, папа», — попробовал возразить Дадли. «Вот и беги», — рыкнул Вернон. Обиженный Дадли громко хлопнул дверью, но я Вернона только одобрил. Это он правильно, не стоит Дадли рядом со светлейшим даже секунды лишней проводить. «Эх, моя коробочка, коробочка, как только доберусь до нее, сразу новые амулеты для Дурслей сделаю. И да, Сири стоит сказать, пусть поработает над ментальной защитой Дурслей. Да, и в моем сейфе, и у Блэков таких амулетов хоть лопатой греби, но, во-первых, они требуют кровной привязки, а во-вторых, кто знает, как они на сквибов подействуют. Так что придется Сири немножко поднапрячься. Не хотелось бы, чтобы Дурслям вновь промыли мозги и началось гнобление». Петунья и Вернон ушли наверх, а Дамблдор, небрежным щелчком подозвав к себе кресло Вернона, удобно устроился в нем и мягко сказал: «Что же с тобой случилось, Гарри?» «Простите, но я вас не знаю», — моментально ощетинился я. «Вы кто такой? Приходил тут за мной один, а потом я не помню ничего». «Прости», — елейным тоном произнес Дамби. «Забыл представиться. Альбус Персиваль Вулфрик Брейн Дамблдор, директор Хогвартса, школы чародейства и волшебства, в которой тебе предстоит учиться. Твои мама и папа были алкоголиками, которые разбились в автокатастрофе», — мрачно закончил я. «Шли бы вы по добру по здорову, мистер, желательно в тот цирк, из которого сбежали. Волшебства не существует». «Нет, Гарри», — ласково и укоризненно посмотрел на меня Дамблдор, — «твои родители, Джеймс и Лили Поттер, были волшебниками. Прекрасными волшебниками, которые боролись и погибли за правое дело, во имя всеобщего блага. Если они были такими прекрасными, то почему же не позаботились обо мне?» С детской обидой в голосе сказал я. «Почему я вынужден жить здесь? Это твои единственные родственники, Гарри», — сладко запел Дамблдор. «Ага, не считая половины магического мира Британии. Кроме того, твоя мама отдала жизнь ради того, чтобы ты жил. Благодаря ей ты защищен защитой крови, которая срабатывает только тогда, когда ты пребываешь с родственниками. Ну-ну». Вот и пошла в ход канонная сказочка. Я прямо почувствовал, как Томми в амулете ржет как конь. Защита крови, как же. Но мне не полагалось быть слишком осведомленным, поэтому я покорно покивал и жалобно спросил: «Расскажите мне еще о маме и папе, пожалуйста». «Прости, Гарри», — ответил явно успокоившийся Дамблдор, — «но я слишком занят. Ты через год получишь письмо из Хогвартса, а когда окажешься там, ты сможешь встретить немало тех, кто знал твоих родителей. Они непременно расскажут тебе все. А сейчас, мой мальчик, твои мальчики с вилами тебе уже много лет в аду прогулы ставят, таракан бородатый». Мрачно подумал я, но послушно изобразил внимание. «Расскажи же мне, «Что с тобой случилось?» Продолжал заливаться соловьем Дамблдор, но его холодные глаза продолжали искать мой взгляд. Я всхлипнул и начал рассказывать легенду, которую мы все придумывали сообща. И в самом начале я не сказал ни слова лжи. Пришел человек в черном, как-то воздействовал на моих родственников, забрал меня с собой. Потом я ощутил укол в шею и не помню больше ничего. Очнулся уже в окрестностях Литл-Уингинга, мне было очень плохо, все тело болело, ужасно хотелось пить и есть, на мне была какая-то странная одежда. Едва я пришел в себя, побрел к дому дяди и тети. Все. Великий и Светлый слушал меня внимательно, участливо кивал, но глаза его по-прежнему оставались холодными и цепкими. А потом, прямо посреди разговора, он произнес: «Империя, сука бородатая, непростительная к ребенку применять. Ну ладно, я не злопамятный, с такими козлами я просто злой и память у меня хорошая. Ничего, мы с Сири и Римусом и этот вариант отрабатывали. Не действует на меня Империус, не действует, обломись, падла старая, на канонного Поттера не действовал, а на меня тем более. Но я послушно замер, постаравшись сделать свой взгляд стеклянным и пустым. Вот так-то лучше», — удовлетворенно хмыкнул Дамблдор. «Гарри, ты должен сейчас ответить на все мои вопросы. Честно и откровенно. Ты понял?» «Да», — плавающим голосом произнес я. «Ты должен быть предельно честным, ведь я действую во имя всеобщего блага». «Да», — ответил я, мысленно пожелав добрейшему и светлейшему подавиться всеобщим благом, да так, чтобы оно у него из ушей закапало. «Что на самом деле произошло, Гарри? Отвечай», — резко сказал Дамблдор. Я добросовестно стал рассказывать версию во второй раз, добавив несколько незначительных деталей, например, что довольно долгое время я слышал гул, напоминавший рокот летящего самолета, что я помню сильную боль, что вспоминаю лицо какого-то страшного чернокожего мужика, и оно меня пугает. Потом тихо всхлипнул и добавил, что больше не помню совсем-совсем ничего, а если я пытаюсь вспоминать, то у меня начинает жутко болеть голова, особенно в том месте, где шрам. «Умолкни», — коротко приказал Дамблдор, когда я пошел с теми же подробностями по второму кругу. Я послушно замер, глядя на старика и одновременно как бы сквозь него. Да-да, этому расфокусированному взгляду я тоже научился у Сириуса. Ему, бедолаге, за время своих азкабанских приключений чего только не удалось повидать. А Дамблдор, кинув на меня косой взгляд, в котором скользило некое тайное злорадство, пробормотал: «Значит, все-таки он решил сыграть свою игру. Тут, видимо, обливиет. Жаль, что у щенка такой мощный природный блок. Не заглянешь. Финити Империя. Обливиет». И он мгновенно перевоплотился в доброго всеобщего дедушку. Блин, аплодирую стоя. По дамбе Оскар плачет, заливается горючими слезами. Прямо театр двух актеров. Я слегка пошатнулся, придал своему лицу более осмысленное выражение и пролепетал: «Что со мной? Я как-то странно себя чувствую». «Ничего, Гарри», — ласково сказал Дамблдор, — «это все от того, что с тобой так нехорошо обошлись. Видишь ли, тебе стерли память о том, где ты был больше года». «Больше года», — ахнул я и залился слезами. «А я думаю, почему Дадли так изменился». «Не беспокойся, мальчик мой», — Дамблдор был приторно ласков, — «тепло и забота твоих родственников помогут тебе прийти в себя. А через год я жду тебя в Хогвартсе, Гарри. Мы все тебя ждем». И он величественно поднялся, расправил складки своей шикарной мантии и кивнул мне: «До встречи, мальчик мой. Помни, тебе осталось подождать еще немного, и ты окажешься в волшебном мире, к которому принадлежишь с рождения». Мне очень хотелось задать вопрос, какого тогда лысого попугая я не жил в волшебном мире с рождения, но обнаруживать, что у меня есть мозги, не рекомендовалось. Поэтому я старательно захлопал глазами, изображая наивность, неподдельную радость и полное отсутствие всякой критичности, а потом постарался встать и конфузливо пробормотал: «До встречи. А сейчас отдыхай, Гарри. Сомнус», — с нажимом произнес Дамблдор. Я послушно сел, закрыл глаза и привалился к спинке дивана, показательно расслабившись. Дамблдор хмыкнул, зашелестела мантия, послышались шаги, и я понял, что он прошел на кухню и уже оттуда позвал Петунью и Вернона. Те спустились вниз, и я весь обратился вслух. «Мальчишка пока спит», — холодным тоном произнес Дамблдор. «Пару дней пусть отлеживается, а потом вам следует быть с ним построже и не баловать. Вы все поняли?» «Да», — хором произнесли Вернон и Петунья. Он останется у вас еще на год, а потом будет приезжать только летом. Это понятно, продолжил Дамблдор. Но, сдавленным тоном произнес Вернон, а если его опять? Это не ваша забота, веско сказал Дамблдор. За ним будут присматривать, а ваша задача, не баловать его и быть с ним построже. И никаких врачей, понятно вам, отлежится. Занимайтесь лучше вашим собственным сыном. А то, я слышал, с детьми в магловском мире случается всякое. Да, ответила Петунья, в голосе которой прозвучал неподдельный страх. Мы сделаем все, как вы скажете. Вот и славно, добрым голосом произнес Дамблдор. Потом раздался глухой хлопок, и я понял, что величайший и светлейший отпарировал. А господи, вот мерзавец, раздался расстроенный голос Петуньи. Что нам делать, Вернон? Думаю, что прежде всего стоит посмотреть, как там Гарри, неожиданно спокойным и трезвым голосом произнес Вернон. Врача мы вызвать не сможем, наверняка за домом уже следят. Петунья всхлипнула. Но нужно сделать хоть что-то, мальчик в плохом состоянии. Посмотри в аптечке, Петунья. Проклятые интриганы, и нам жизнь испортили, и мальчишки. Я облегченно выдохнул. Кажется, мои родственники остались в здравом уме, и нам предстоит серьезный разговор. Глава 93, в которой герой шифруется. Я облегченно выдохнул. Кажется, мои родственники остались в здравом уме, и нам предстоит серьезный разговор. Я задрал футболку. Под ней был приспособлен специальный пояс с карманчиками, напоминавший немного пояс дайвера или монтажника. Разумеется, непростой, Сириус старался. Во-первых, эта штука была своеобразным магическим экраном, я мог спокойно колдовать, даже с палочкой, но засечь меня было весьма сложно. Во-вторых, я спокойно мог хранить в этих карманчиках магический предмет любого класса опасности, на меня это не воздействовало никак и внешне никак не прочитывалось. В-третьих, эти карманы были оборудованы чарами расширенного пространства и облегчения веса, и в них вмещалось ой-ой, как много. В общем, вещь полезная и в хозяйстве нужная. Сири уже выправил на нее патент и теперь только ждал подходящего момента, чтобы наладить постоянное производство восстанавливающихся мастерских Поттеров и Блэков. Так вот, я достал из одного карманчика крохотную шкатулку с зельями, которая тут же увеличилась, нашел флакон универсального бодрящего и укрепляющего и залпом выпил. Нет, определенно Сириус делает успехи. Не в смысле качества зелий, оно у него всегда было безупречным, в смысле их вкуса. Зелье было немного густовато и напоминало на вкус разведенный лимонный джем с еле заметными горьковатыми нотками. Очень приятно, я даже облизнулся, почувствовал себя куда лучше и спрятал шкатулку с зельями обратно, хищно улыбнувшись при этом. О, теперь я был экипирован со всем старанием, в остальных кармашках хранились деньги, одежда и обувь. Три подходящие мне волшебные палочки из фамильного запаса Блэков, несколько артефактов-сюрпризов. Над ними совместно трудились Сеф и Сири, а Регулус со старым Сигнусом и Вальпургой помогали советами, так что получилось нечто воистину пакостное, перед чем меркли все проделки канонных мародеров, да и близнецов Уизли заодно. А еще там разные мелочи вроде трехдневного запаса еды и воды под чарами стазиса, палатка, шокер и духовая трубка с запасом стрел. Стрелы тоже были с сюрпризом, но об этом позже. В общем, было там много чего еще всякого полезного, и при всем этом пояс был незаметен под одеждой, да и без одежды маглы его просто не видели. Маги, могли, но только если я был обнажен по пояс, если в одежде, то и они не могли ничего просечь. Я восхищался талантом Сириуса и с отчаянием думал, сколько всего полезного и замечательного мог он создать, если бы один бородатый мудак, вообразивший себя богом, не надумал поиграть людскими судьбами. Я скрипнул зубами и откинул голову на спинку дивана. Не допущу, чтобы канонная история смертей повторилась. Костьми лягу, а не допущу. Спустя несколько минут в комнату вошла бледная Петунья с коробкой, из которой тянула резким лекарственным запахом в руке. «Все в порядке, тетя», — сказал я. «Все не так плохо, как кажется. Позовите, пожалуйста, дядю Вернона. Нам нужно серьезно поговорить». И мы поговорили. Я не стал им рассказывать все свои приключения, ограничившись лишь намеками, объяснил только, что был похищен, что сейчас со мной все в порядке, и что мы все будем под колпаком у Дамблдора целый год. А посему я буду периодически работать в саду, ходить за покупками и мыть машину дяди Вернона. Показательных сцен с криками и наказаниями не планировал, не стоит переигрывать, так что на людях Петунья с Верноном должны были относиться ко мне с некоторой холодностью, не больше. А вот мисс Фиг буду показательно жаловаться, по секрету рассказывая об ужасных наказаниях. «Я постараюсь обезопасить прежде всего Дадли», — тихо сказал я. «У Светоча добра есть милая привычка бить по больному, то есть по детям. Я дам Дадли порт, то есть одну штучку, которая при наступлении опасности переместит его в безопасное место. Ну да, на Гримма, а там уж его встретит. Безопасное место в вашем мире», — сухо переспросил Вернон. «И в вашем тоже», — спокойно парировал я. «Видите ли, дядя Вернон, вы, тетя и Дадли непростые люди. Ты еще скажи, что мы колдовать сможем», — беззлобно фыркнул в усы Вернон. «Не, ну блин, какое чудовище из него сделать планировал Дамблдор. Нормальный же мужик, не без тараканов, конечно, но я и сам с теми еще тараканами, как и все родные и близкие. Но это вполне себе прикормленные тараканы, с ними жить можно. Увы, но нет», — вздохнул я в ответ на вопрос Вернона. «Но вы в состоянии пользоваться зельями, видеть скрытые магические места, и у ваших внуков могут проявиться магические способности, таких как вы в магическом мире называют скрибами, то есть магами, которые не могут пользоваться магией, по разным причинам. Что-то ты загибаешь, Гарри», — вздохнул Вернон. «Ладно, Питти, скриб, как ты выражаешься, и сестра у нее волшебница, но я-то нормальный». «Нет», — покачал головой. «У магов и обычных людей не может быть общих детей, а в том, что Дадли, ваш сын, нет ни малейших сомнений. Вы тоже сквиб, дядя, как и мисс Марджери. О том, что тетушка Мардж могла быть волшебницей, я решил не упоминать. Сделать Вернон не сможет ничего, а магический мир снова возненавидит лютой ненавистью. А единственный представитель магмира, который под рукой, я, надо мне это. Нет, кстати, как там она?» — поинтересовался я. «В клинике», — вздохнул дядя Вернон. «К счастью, у нее достаточно личных средств, чтобы оплатить лечение. А вот злыдня пришлось усыпить, так решил суд. Все так плохо, с мисс Дурсль. Не то, чтобы плохо», — вздохнул Вернон. «Пару раз ее уже хотели отправить домой, но у нее вновь случались припадки неконтролируемой злобы, стоило кому-то рядом произнести слово «волшебство» или «магия». Пришлось нанять управляющего для ее питомника, он отставной офицер, хороший кинолог, так что справляется. Мардж бы сошла с ума, окончательно, если бы узнала, что я ликвидировал дело ее жизни. Знаешь, временами она вполне адекватно рассуждает и не понимает, как могла натравить злыдня на тебя, как она вообще могла воспитать злыдня таким неадекватным. А временами кричит, что ты исчадье ада и отродье зла. Прости, Гарри, но Мардж, моя единственная сестра, и я не могу о ней не заботиться. Интересно, похоже, Мардж не только волшебства лишили, но и закладки ментальные поставили. Надо попросить Сева, пусть разберется. Хоть я и не люблю Марджери Дурсль, и не верю ни на йоту, что она станет лучше после снятия ментальных закладок, но попробовать-то можно. Изначально она тоже вроде как пострадавшая. Я и не требую, — тихо сказал я. Я понимаю. Но Дадли лучше обезопасить, ведь если его похитят, вы пойдете на все, чтобы его вернуть, не так ли? Петунья всхлипнула и кивнула. И это я понимаю, поэтому сегодня же обновлю ваши амулеты. Не хочу, чтобы Дамблдор или кто-то подобный ему смог копаться в ваших головах, как у себя в комоде, тетя. Да, — отозвалась Петунья. — Я предоставлю вам табель с оценками, отнесите его в школу, я хочу учиться в моем прежнем классе. Но откуда? — изумилась Петунья. — Не спрашивайте, тетя. Просто не спрашивайте. Пока на вашем разуме не окажется соответствующей защиты и пока вы не принесете мне непреложный обет, я и слова не скажу. Но не беспокойтесь, документ подлинный. А если вдруг появится Дамблдор, скажете, что оформили его нелегально, дескать, не можете видеть мою противную физиономию в доме круглые сутки. А насчет табеля, не беспокойтесь, — повторил я, — он подлинный. Даже лучше, — хихикнул появившийся Томми, — гоблинская работа. А что вы говорили по поводу моего отсутствия соседям? — спросил я. — Вы ведь не заявляли в полицию, не так ли? — Ах, Гарри, — вздохнула Петунья, — когда Северус увел тебя. Это был не Северус, прервал я ее. Это был некто под оборотным зельем. Хорошо, вздохнула Петунья. А то мне все время казалось, что что-то не так. Не зря, как выяснилось. Так вот, когда тебя увели, спустя 2 дня появился этот Дамблдор и стал расспрашивать о тебе. Когда мы сказали, что тебя увел Снейп в эту вашу школу, он ужасно рассердился, но велел нам никому и ни при каких обстоятельствах не говорить о твоей пропаже. Тут-то мы и поняли, что дело худо. Вернон хотел идти в полицию, но Дамблдор сказал, чтобы мы ничего не говорили, иначе с Дадли произойдет несчастный случай. Он велел говорить всем, что у тебя пошатнулось здоровье и что тебя отправили в специальную школу-пансионат для учебы и лечения. Мы так и говорили. Прости, я так волновалась, не знала, что и думать. Дадли тоже расстраивался. Прости.